Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Сегодня первый день наступившего Рождества. Мы уже давно, по-моему, внутренне перестали отличать, где православное, где католическое. А самое главное для гламурной жизни, чтобы повод был. А мы же теперь интернационалисты. Ну, какая в сущности разница? Все празднуют, и мы тоже. А как надо праздновать Рождество? Ну, гламурно, чтобы все были красивые, чтобы все было яркое, такое кругленькое, праздничное, прыгало, скакало, и чтобы все было очень сексуально. Ну, я так себе примерно это представляю. Хотя, на самом деле, во всех смыслах, наверное, нет более противоположных понятий, чем Рождество и гламур. Но гламур – такая штука, она способна впитать в себя все, даже самое противоположное. Если проводят дни свои в счастье, то мгновенно сходят в преисподнюю. Книга Иова, 21:13. Книга пророка Исаии, 5:14. За то, что преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и главное, это моя ремарка, и шум их, и все, что веселит их. Однако гламур присваивает себе вечность очень легко, даже вот в таких вот самых элементарных и самых главных текстах. Ну, достаточно взять эти цитаты из книги пророка Исаии или книги Иова, одеть на них, повесить на стеночку, одеть рамочку в виде сердечка, лучше розовенького. Рядом прикрепить крупную такую шлепок помады. Как все будет чрезвычайно гламурно и страшные эти слова, как бы все полностью отрицающие, войдут в гламурную культуру. Ведь дело не в том, что сказано, написано, а дело в том, кто это сказанное и написанное потребляет. Конечно, для наших радиослушателей, я бы сказал, среднего и старшего возраста, гламур – зверь не очень знакомый. Но уж больно часто это слово попадается, особенно сейчас, в праздничные дни, вокруг, да и около. Как вы его понимаете, дорогие радиослушатели? Что такое гламур? Откуда он взялся? Почему стал настолько модным? Вот я думаю, наверное, не стоило о нем говорить, потому что все, что не скажешь про гламур, работает ему на пользу. Вот об этом загадочном слове, о какой-то абсолютно новой и непонятной, по-моему, старшему поколению идеологии, между прочим, сложной, разветвленной идеологии, которая существует уже целые века, а победила, она победила, надо в этом признаться, а победила только сейчас, мы сегодня с вами и поговорим. Кто знает, что молодежь, люди среднего возраста вкладывают в это слово, которое стало разделять человечество на то, что гламурно, и то, что не гламурно. Вообще, если вы обратили внимание, сейчас, по-моему, никакой критики невозможно встретить без слова «гламур». Или в хорошем смысле, или в плохом. Ну, скажем, роман Евгения Онегина однозначно гламурный роман, потому что это роман о светской жизни. И они так там томно тусуются, такие все томные, такие все загадочные, но гламурненькие стишки совершенно. Вот как бы я, может быть, и сам не очень готов, но мне очень хочется понять. И, наверное, в празднике это особенно важно. Что такое гламур, дорогие радиослушатели? 495-956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира, Д495, код города Москвы, А 956-15-14 это телефон нашей студии здесь, на Радио России. Ну, к сожалению, ту глэм-музыку, с которой это слово пришло в музыкальный мир, я вот у себя не держу. И в архивах искать не стал. Решил покопаться в корнях гламура. В разные времена, в разных музыкальных направлениях эти песенки ни о чем. Легкие песенки. Песенки просто так всегда занимали огромную роль. Собственно говоря, именно они изначально и стали называться поп-музыкой. Тогда даже не вся эстрада так называлась. И в частности, от этого слова, от поп-музыки, произошло и словечко «попкорн». Так в 60-х годах, в том числе, кроме воздушной кукурузы, которую сейчас жуют в любом кинотеатре, и это очень гламурно, так называли и соответствующий жевательный стиль музыки. Вот сегодня мы с ним в разных исполнителях и познакомимся. Гламур, что это такое, и откуда он есть пошел, и почему приобрел такое важное значение. Итак, некоторые мнения. Пелевин в произведении «Empire 5» пишет, что гламур – это маскировка, которая нужна для того, чтобы повысить свой социальный статус в глазах окружающих. И очень важная мысль. Гламур нужен для того, чтобы окружающие думали, что человек имеет доступ к практически бесконечному источнику денег. А, доброй ночи, Светлана. Светлана с мобильного, поэтому пропустим ее вперед. Здравствуйте. Вы знаете, ну вот я считаю, как бы мое мнение всегда было такое, что слово «гламур» – это некая обозначение в нашей жизни, вот правильно вы сказали, некой светскости. То есть, если мы говорим гламур, мы понимаем, что это такие томные красавицы, действительно, в каких-то красивых одеждах, какие-то вот вообще там баснословные деньги, вот, которые уделяют только себе внимание. Но, вы знаете, недавно мне пришлось общаться с очень интересной женщиной, лингвистом. И они вместе с сыном занимаются, вот у них такое, как бы, несколько профессиональное и может быть, и хобби, занятие раскапывать, делать раскопки интересных слов. И вот, раскапывая это слово по всем словарям, ища его корни, они дошли до того, что слово «гламур» означает «порча». Ну, они... Странно, вот такое вот странное сочетание, но, вы знаете, я над этим задумалась, мне не очень это понравилось, но, наверное, что-то в этом есть. Потому что некий, наверное, момент вот такой вот не совсем правильное восприятие искажения, да, вот в нашей жизни. Ну, ведь, да, я, спасибо большое, Свет, я попробую рассказать, что я думаю по поводу происхождения этого слова, буквально двумя минутами позже, но дело-то вот в чем я хочу сказать. Дело в том, не в том, откуда взялось слово, хотя его тайный смысл, он где-то остается. Он остается в слове «гламур», точно так же, как есть смысл порча в слове очарование. Вы вдумайтесь, очарование, порча. Это, в общем, слова про наложение чар. И, несомненно, гламур имеет к этому отношение. Однако дело ведь не в том, даже не в этимологии слова. Дело в том, что оно означает для современного потребителя. А для современного потребителя оно означает успех. Успех. То есть близость к общепринятым стандартам роскоши, шикарного и внешне блестящего. Вот цитата Константина Крылова, который сказал: «Человек гламурного мышления есть существо», тоже блестящая мысль, по-моему, «есть существо, которое считает акты потребления достижениями». Да, то есть как бы тут есть... Один, мне кажется, принципиальный момент. Нет больше Светланы у нас. Светланы нету, да, больше все, закончилось. Доброй ночи, Дима. Дима из Воронежа дозвонился, поэтому его тоже вперед. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, радиослушатели. Здравствуйте. Я звоню вам из Воронежа. Я не очень часто слушаю программу, так как она идет достаточно поздно. Вот. Что я хочу сказать? Во-первых, знаете, было очень неприятно слушать вначале по сравнению гламура, сексуальности и таких книг ветхозаветных, вот, и Рождества. Это, конечно, хорошо, что вы понимаете такие актуальные темы, но все же. То есть поступаю я нехорошо, да? Ну, ну знаете, просто неприятно было слушать. Так, за дело, за живое. Вас за живое задело. Да. А я вот второй день слушаю слова о том, что Рождество надо встречать гламурно. Вот как бы, как понимаю, так говорю. Хотя, может, действительно не стоит говорить правду. Так уж действительно больно как-то. Я подумаю над этим. Каково ваше мнение, Дим, о гламуре? Что это такое? Мое мнение таково. Вообще, наша российская... Россия и Российская империя, СССР, она относится к византийскому типу культуры, который основной упор делается на роскошь. И мне кажется, это просто переросло то, что было при царе, то, что было во время СССР, просто переросло, на самом деле, другим словом, это стремление к роскоши. Это здесь такое... То есть это восточное такое свойство, да? Да. Завернуться в меха, окружиться наложницами и, в общем, как бы погрязнуть в этом с удовольствием. Да, и назвать это гламуром. И назвать это гламуром. А как же быть с его происхождением от слова «очарование»? Ну, здесь ни при чем. Очарование? Ну, есть какой-то в этом элемент очарования. Но мне кажется, еще это вот какой факт. Это все пошло от лукавого и от лени. Вот вы знаете, человек, предположим, тот же крестьянин, тот же рабочий, приходит после работы домой, поест, занимается женой, детьми, и ему как-то не до гламура. Вот он приносит пользу. А те, кому нечем заняться, некуда потратить свои силы, некуда направить, они направляют это, чтобы особо не напрягаться, а просто посоревноваться, приложить свою силу, вектор своей силы в нужное, не в нужное, просто куда-то его деть, а не накапливать себе. Просто это пошло от лени и банально. Человек не знает, чем бы себя занять, а работать как-то лень. Ну, как бы ведь и согласен, и не совсем согласен. Уж больно само слово «лень», как мы знаем из одной из передач, такое понятие неоднозначное. Ну, как ни странно, мы, конечно, сильно опоздали с этой темой. Потому что еще, по-моему, в июле 2006-го поэт Лев Рубинштейн в передаче «Школа злословия», знаете вы, да, передачу Татьяны Толстой, назвал гламур официальной идеологией современного общества. А гламур у нас каким-то образом связан со словом «гласность» и со словом «блеск», потому что... как бы его глашатаями и Лев Рубинштейн, да и вообще все и во всем мире считают журналы в блестящих обложках. Да, то тот вид, собственно говоря, главной прессы, который сегодня и читается. Что касается вашего замечания по поводу Библии и гламура, вы знаете, я не стану оправдываться, но тоже... Это тоже как бы не моя мысль. Я уже сейчас не могу вспомнить, кто это правильно сказал. Но вот в чем проблема. Проблема заключается в том, что в сущности нет никакой разницы, чем восхищаться спектаклем Эфроса, романом Достоевского, стихами Пушкина, или каким-нибудь ремейком боевичка с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Все можно обсуждать абсолютно серьезно, что и делается, да, только в каких-то журналах, немодных, выходящих мизерными тиражами, по-прежнему обсуждают спектакли Анатолия Эфроса, мной горячо любимого и уважаемого. А в каких-то журналах, которые читают гораздо больше людей, которые выходят гораздо большими тиражами, на полном серьезе, как произведение искусства, обсуждается боевичок с Ди Каприо. В результате в культуре, в современной культуре, в сознании, все это приобретает равный вес. Ну, как бы дискурсы разные. Ну, там есть вот группа плохо одетых, мрачных людей, которые норовят почесаться и поймать на себе блоху, потому что не моются вовремя, они вот там читают по-прежнему про своего Достоевского в углу. И фиг бы с ними, пусть читают. А мы современные, и это значит, что мы гламурные, мы любим, чтобы блестело. Да, как людоеды из племени Мумба-Юмба. Ну, в общем, что плохого-то? Что это... Ильф над ними смеялся. Ну, любим мы, чтобы блестело, чтобы грудь была большая, колесом. Да, мы это слышали тоже в одной из программ. И это гламурно. А вы там со своим вот с этим как хотите. Более того, ну, если вам очень хочется, если вы такой уж прямо андеграунд, такой подпольный писатель, мы вас тиснем в глянцевом журнале, сделаем вам, почистим вам зубы, снимем камни, сделаем улыбку души, поскольку вы растерянно будете улыбаться, когда в этот мир попадете. И все. И станете вы гламурным, и не выпендриваетесь своим диссидентством. Сейчас это невозможно. Вас надо просто помыть, и вы в гламуре. Гламур – это как бы превращение... с одной стороны, всего в товар, а с другой стороны, в этом есть некая тайна. Потому что он действительно действует как порча, действует магически. У нас Дмитрий-то из Егорьевска остался или нет? Здравствуйте, Надежда. Алло. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Мы вас слушаем. А я хотела просто спросить, вот там только слово «шарм» есть, вот, и «гламур» — это синонимы? Конечно, нет. Не синонимы, не синонимы ни в коем случае, но некое сходство в значении есть. Ну, наверное, это все, что вы хотели спросить? Или у вас есть мнение? Нет, ну вот, все-таки, вот, по-нашему, так бы сказать, изюминка, да? Вот, например, в женщине очарование, кажется, изюминка. Нет. Вот так, нет. Вот нет. Давайте я попробую все-таки чуть-чуть объяснить этимологию. Хорошо? В общем, самый близкий родственник слову «гламур», это вы очень удивитесь, на самом деле это слово «грамматика». В переводе с латинского это «учение», да, из средневековой латыни оно попало как раз во французский язык, и там разделилось на два понятия. «Грэма» – все тоже обучение, я не умею по-французски, честно говоря, и «гримуар» – это проще произносить, «колдовская книга». Сборник заклинаний. Он остался навсегда гримуаром, да, то есть грамматикой колдовства, а слово «грамма» отправилось из Франции в Англию, чтобы там обрести новый смысл. В XII веке слово превратилось в английское слово «грамматика», сохранив свой первоначальный смысл, то есть обучение, изучение, знание. А вот в слово «гламур» его превратили уже шотландцы. Там тоже в шотландском это все распалось на гламур и грамма, где грамма сохранила свое значение, а гламур стал отвечать за колдовство. Собственно говоря, Конор Маклауд, да, один из героев гламурной эпохи, знаменитый горец кинематографический, если говорить прямо, обрел он шотландец, и он обрел свое бессмертие в результате того, что впал в гламур. Ну, правда, на полном серьезе. То есть в результате древнего колдовства. И с тех пор само слово «гламур» стали связывать с культом вечной молодости, что как-то в наше время почти автоматически превратилось в культ пластической хирургии. Правда? Однако некий намек на причастность гламура к вечности был всегда. Гламурный человек – это человек, который не раскрывает загадок своей юности, своего очарования, своего богатства. Как бы он просто по определению изначально не предполагает, что может наступить вовсе не гламурная старость, он всегда молодой, всегда богатый, всегда позитивно настроенный. Вот примерно так. Доброй ночи, Валерий. Валерий из Ростова-на-Дону дозвонился. Валерий, мы здравствуйте, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Спасибо, вас тоже. Здоровья вам и удачи. Спасибо. Ну, вас слушаем. Я по теме хочу сказать следующее. Трудно отделаться от аналогии по поводу гламура с первыми веками Римской империи, когда стремление новых богачей, особенно выскочки из низов, легализовать процедуру упоения богатством и роскошью, вступило противоречие старыми ценностями Римской Республики, верностью заветам предкам, общественному долгу, гражданской военной доблести. Ценности были хорошие, но они, правда, не помешали Римской Республике трансформироваться в империю благодаря имущественному расслоению. Но как они были живы. Как и для того, чтобы пробить эти ценности, новые богачи вынуждены были нахально и агрессивно демонстрировать свое богатство и роскошь, швыряя его как оплеуху в лицо окружающим. И для характеристики их поведения характерны были слова «алчный», «на очень перекликается с темой прошлой передачи, с темой агрессии. Скорее, Гнилева. Нынешний гламур тоже агрессивен. Он настолько агрессивен, что продвинутые мастера своего дела, дизайнеры, стилисты, архитекторы, стараются дистанцироваться уже от самого термина «гламур», заменяя его аббревиатурой НКС, «мир красоты и стиля». От термина-то они, конечно, пытаются дистанцироваться, да термин-то уже въелся в плоти кровь, и глянцевым журналам выгодно его поддерживать. Да и дело-то не в этом. Дело в том, что ведь агрессивность гламура заключается в том, что тем же самым архитекторам, дизайнерам нужна реклама. Как только речь идет о какой-то рекламе на экране или в журнале, все, ты гламурный архитектор, ты модный дизайнер. И нет... Это не гневное поколение. Что вы, гламур? Я очень резко отличаю агрессию и гнев. Гламур не носит наступательного характера, он скорее всасывает. Знаете, так, с мягким чпоканием себя шлеп. Или не всасывает, ну, просто сидит там сам по себе в углу. И все. Прошлая передача была о гневе. Между гневом и агрессией есть совершенно четкая грань. Гнев – это гнев. А агрессия – это гнев, который себе человек разрешил перевести в действие. Ничего похожего нету. Есть такое, знаете, мягкое ухождение в тину. Так, чпок, с таким мягким звуком. А реалити-шоу. Да, вот сейчас, я вот не знаю, не помню, как он называется, идет по РТ-шоу, но потом все равно бы не назвал, когда надо в дырку прилезать. Дивное шоу, гламурненькое такое, все замечательно. Девушки красивые в серебристых костюмах. Правда, мне непонятно зачем. Но зато все очень хорошо, совершенно замечательно, весело. Все смеются. Причем, вы знаете что? Ведь как бы насилие, наступательный характер гламура заключается в том, что ведь создатели всех этих программ совершенно искренне убеждены, что на свете никого нету, кому бы это было не нужно или не интересно. Но правда убеждены. И это результат вот этого самого словечка, которое называется гламуром. Сопротивляться-то почти невозможно. Или возможно. Давайте подумаем об этом за время музыкальной паузы. Jealousy, jealousy. Yeah, jealousy, night and day you torture me. Sometimes wonder if the spell that I'm under can only be a melody, for I know no one but me has won your heart. But when the music starts, well, my peace departs from the moment they play that lovely strain. Yeah, we surrender to all its charm once again. This jealousy that tortures me is ecstasy, mystery, pain. We dance to a tango. We swing. Will your eyes give the answer I'm dreaming of? The soft words your lips will never say. I feel that you серебряные нити. Мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». По-прежнему пытаемся говорить про гламур. Я хочу сказать, что в истории гламура, как в истории моды, это вещи очень такие исходные. Вот это тайное какое-то такое присутствие чар всегда сохранялось, потому что даже в трактате об элегантной жизни Оноре де Бальзака, в знаменитом трактате, содержатся намеки на тайные общества и на объединение продвинутых людей, которые объединяются, и в этом, наверное, главный, один из главных секретов гламура, по форме, а не по содержанию. Самое главное, что при этом считается, что именно форма, как пластическая хирургия, может выпросить вечность у Господа Бога. Есть такая простенькая, совсем простенькая мыслишка. Эта простенькая мыслишка связана с тем, что если о боли не думать, то ее и не будет. Если болезни не вспоминать, то их не бывает. Вот та же Татьяна Толстая 10 лет назад, в 98 году, написала статью, которая, по-моему, называлась «Я планов ваших люблю гламурье». Да, и она пишет о вещах совершенно магических, между прочим. Гламур, пишет она, высшее, разреженное, лучистое, эфирное, запретное тело бытия. В гламуре гражданина, уж тем более гражданка, уже не сеет, не жнет, не собирает мусор. В ней все гармония, все диво. В гламуре нет ни прыщей, ни вросших ногтей, ни кишечных колик, ни храпа. Все это преодолено на более ранней стадии развития. На полпути по превращению из человека в глянцевый журнал. Главное гламурное существо, слушайтесь, да, молодое, худое, извилистое, рожденное без родителей, оно мерцает на фоне безликих, но многочисленных бед. Изредка имеет оно изящное гламурное дитя возрастом не более 3 лет, которое известно тем, что оно хорошенькое. Оно не нуждается в деньгах, не берет и не дает в долг. Источник его богатства и молодости не ясен, но и неистощим. Почти как Аграфе Сен-Жермени, да, источник его богатств не ясен, но неистощим. Возраст его неизвестен, но всем намекает, что живет вечную жизнь. Есть такая убежденность, что человек может преодолеть с помощью формы свое внутреннее содержание. Вот все эти кишки, курики и все остальное. Хотя очень многие молодые люди это прекрасно понимают. Вот что сказал на автоответчике наш постоянный радиослушатель Илья из Красноярска. Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. Доброй ночи всему коллективу «Серебряных нитей». Это Илья из Красноярска. Переводе с английского слова «гламур» означает «очарование», «очаровывать». Очарование, как мне кажется, это чрезвычайно внутреннее понятие. Что-то очень сильная и глубокая. Современные затрактовки от того, что раньше понималось под одним словом в Англии, ничего не осталось абсолютно. Теперь гламур – это яркое, модное, стильное течение, которое захватило значительную часть молодежи и среднего поколения. Казалось бы, ну и что? Разве плохо быть модным и ярким? Вроде нет. Но это меня отталкивает, потому что я чувствую, что этим словом человек заменяет что-то очень важное для себя, внутри себя. Происходит некая подмена внутреннего задержания внешним. Когда внутри пусто, остается нацепить на себя, на свое тело, как можно больше гламурного и яркого, и блестеть. Поэтому давайте думать, прежде всего, я говорю самому себе, и стараться очаровывать друг друга чем-то искренним, исходящим из нас, из наших душ светом. Спасибо вам большое. Это и также предлагаю темы игромании и что же такое психология глупости. Спасибо большое, Илья, город Красноярск, 18 лет. психологию глупости оставим куда-нибудь на после рождественских праздников, хорошо? Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да, здравствуйте. Александр, я думаю, что гламур – это сложное явление. Ведь человек... Мы тут разве простые обсуждаем? Да. У нас редко случается. Человек тянется к красоте, а если посмотреть поглубже, то он создан по образу и подобию Божьему, то есть он творец. И душа помнит наше о своем божественном величии. И в древности, когда у людей были великие знания и настоящая культура, вот эта внешняя красота, он у нас язычник, и внутренний я его за это свет, люблю, но больше они не могу. Сочетались. Вот. А потом, когда на нашу планету нагрянули вот эти конфессии мировые, и человеку сказали ему, что ты раб Божий и овца безмозглая, и что жизнь вся вот эта земная, она бренная, то, как говорится, волхвов перебили, знаний не стало, и люди, ну, осталась тяга к красоте, к блеску. Вот к этому божественному полной самореализации. А известно, что у людей сейчас где-то 3-5% клеток мозга всего работает. Поэтому люди вот как могут реализуют себя с помощью всех этих красок, так сказать, и так далее. То есть это психология глупости. Посыл сам по себе идет от волхвов. Ну, у нас Бронислав фигура известная в программе «Серебряные нити». Он, в общем, все оттуда возводит. Но, как это ни удивительно, я с ним согласен. Дело в том, что гламур – это такой костыль, как я уже сказал, опирающийся на мысль человеческую о том, что если забыть о старости, о необходимости задумываться о собственной душе, о книгах Достоевского, о спектаклях Эфроса, и вместо этого принять известную точенность, научиться скептически морщиться на шампанское, стоящее, ну, меньше, чем $500, очень хочется обрести респектабельность и сделать это побыстрее. А проще всего это сделать с помощью формы. И все стали стремиться в простоту. Ну, в простоту, потому что, что там говорить о 3-5% клеток? Здесь ведь проще всего подражать и проще всего приобрести какое-то значение. Почему я решил обо всем об этом поговорить? Ну, потому что, наверное, это то, что я хочу пожелать всем в наступающем новом году. Играть с формой, с масками, париками, костюмами, смокингами, шампанским. Как угодно и как кому позволяет материальное положение. Но только все равно следующий год, это год крысы, он не самый красивый, этот зверь. И, в общем, такой тайный. Он форму не любит. А похоже, что гламуру противостоять нельзя. Сегодня нельзя противостоять. Сегодня можно только оказаться в нем. Единственный способ противостояния – это внутри самого себя просто подумать. Не пытаешься ли ты формой подменить содержание? Ну, просто сесть и подумать самим собой достаточно честно. Насколько ты себя обманываешь? Ну, потратить на это 3 минуты, там уже где-то к 3 часам утра, становящейся скучноватой новогодней ночи. Что ты не успел сделать? Или почему все то, что ты делаешь, так не соответствует ни Ветхому, ни Новому Завету. Случайно ли это? Или, может быть, стоит что-то важное вспомнить, что водится внутри, брюзжит и не дает спокойно спать. Ну, как будто крыса там завелась. Или программа «Серебряные нити». Не буду больше о мрачном. Давайте поговорим послезавтра, в московскую пятницу, о том, каким образом нам научиться радоваться? Ну, конечно, о том, как мы проводим праздники, как нам в новогоднюю ночь, попробовать порадоваться. Может быть, сделаем какие-нибудь упражнения. Может быть, вспомним еще какие-нибудь игры. И самое главное, продолжая тему гламура, может быть, мы с вами сможем вспомнить, что такое радость не по форме, не по костюму и не по косметике, а по содержанию. По-моему, мы это просто-напросто забыли. Вот подарки друг другу точно успеем купить, гламурные такие. А вот успеем ли как-то друг другу порадоваться? Ну, дай вам Бог, не хочу этого говорить вслух. Хочу напомнить еще раз в заключении, что с 20.00 по московскому времени работает автоответчик нашей программы. С 20.00 вы можете звонить по московским понедельникам, средам и пятницам по телефону 956-15-14 и предлагать свои темы и свои вопросы для программы «Серебряные нити» на будущий год. Спокойной ночи, до следующих встреч.